мистер Керрисфорд был другом вашего покойного отца, — сказал мистер Кармикел. — Не пугайтесь. Вот уже 2 года, как мы разыскиваем вас. Сара приложила руку к колбу, и губы ее задрожали. «А я была все время у мисс Минчин», — проговорила она, как во сне. «Тут же рядом, по ту сторону той самой стены».